Глава 30. Роусрест. Дальше до Академии мы добрались без приключений. Хотя и того, что случилось, мне хватило с избытком. Не представляю, что бы я делала, если бы навстречу попался еще кто-нибудь из старшей семьи рода Форест. Некромант бы тогда точно начал меня подозревать в матримониальных планах и попытке выгодного брака. Уже расходясь на территории Академии, каждый в сторону своих учебных корпусов, я озвучила вопрос, который, по идее, нужно было задать намного раньше. «А когда нам к твоим родственникам-то нужно явиться?» «Совет рода Хайрат собирается в родовом замке в день, когда расцветает волчья ягода», — произнес некромант. «Еще 2 месяца», — прикинула я. «Но где-то так», — кивнул Нолан. «Что ж тогда, я пошла», — неуверенно произнесла я, чувствуя себя как-то странно, как будто мне нужно было, чтобы парень меня отпустил от тебя. «Я зайду за тобой перед ужином», — улыбнулся Хайрат. «Хорошо», — зачем-то согласилась я. Парень вдруг резко наклонился ко мне и легко коснулся губами моих губ. Я почувствовала, как сердце тут же взяло разбег и, кажется, даже задержало дыхание, ожидая нового поцелуя. Но некромант отстранился, как ни в чем не бывало, и с легкой улыбкой заявил. «Как прощаются настоящие парочки, Роуз. Привыкай». И с этими словами развернулся и пошел в свою сторону. А я осталась стоять, втягивая остужающий весенний воздух и пытаясь понять, почему это я чувствую обиженное разочарование от произошедшего. Нолан Хайрат. И впиться в Роуз новым поцелуем оказалось сложнее, чем я рассчитывал. Девчонка так и манила. Я даже и подумать не мог, выбирая ее из всей толпы студенток, что меня к ней тянет. А этот финт на улице. И ведь не врала, а правда от кого-то пряталась. Но я был так увлечен ее дерзким поступком, что не додумался, как следует оглядеться. Боюсь, тогда бы пришлось объясняться с императором, почему наследник рода Хайрат применяет некромантию в центре столицы. Я рванул ворот рубашки на шее, и пара пуговиц с жалобным треском отлетела. Весенний освежающий ветер тут же скользнул под одежду, и я глубоко вздохнул. Нужно просто пережить эту весну. Мой рассеянный взгляд вдруг выцепил в толпе студентов какого-то парнишку, тащившего огромную коробку, перевязанную пышным алым бантом. Даже не знаю, что мне в этой конструкции больше не понравилось, то ли коробка, то ли бант, то ли направление движения парня в сторону женского общежития. В общем, я преградил ему путь, отчего тот едва не уронил свой нож. «Какой курс?» — строго спросил я, смотря в глаза парню. «Первый», — растерянно пролепетал парень. «Факультет», — продолжил я допрос. «Алхимия?» «Зовут как?» «Колин Лурус». Парень, кажется, уже был не рад, что сегодня утром проснулся. Я его, в принципе, понимал, встретить с некромантом ни в какой провинции нашей империи не считается добрым знаком. «И куда ты несешь свою ношу, Колин Лурус, с факультета алхимия?» Кратчево поинтересовался я. «В женское общежитие», — промямлил первокурсник. «И кому?» — мягко произнес я. «Роуз Рест». «От Джулиана Валрода», — уточнил на всякий случай. «А как ты догадался?» — оживился парень. Вместо этого я щелкнул пальцами, и коробка вместе с шикарным бантом и всем содержимым рассыпалась в прах. «Вот что я скажу тебе, друг мой Колин», — сказал я, улыбнувшись. «Если вдруг тебе или каким твоим друзьям захочется подзаработать курьерской службой, то лучше не берите посылок от Джулиана Валрода для моей Роуз Рест. Я понятно изъясняюсь?» «Более чем!» — пискнул алхимик и, скомканно попрощавшись, поспешил удалиться с моих глаз. «Если так пойдет и дальше, я действительно вызову паршивца на дуэль».